Камни скользили, норовили выскочить из-под ног. В голове стоял приятный дурман, какой бывает, если не сильно перебрать с алкоголем, что удавалось очень редко. Чаще пей до дна, и чё ты сочкуешь? Собутыльников оказывались приоритетнее собственных желаний. Хорошо, что сейчас можно выпить одному. Олден шел по темной улице, слегка раскачиваясь на ходу, но не из-за выпитого, а потому что слишком погрузился в собственные мысли и не замечал ничего вокруг. У дома номер 13 ему приспичило, дико хотелось в туалет, но терпеть до дома не хватало сил. Завернув на задний двор и пристроившись у кустов, он только расстегнул ширинку, как услышал вскрик со стороны дома. Короткий, почти неслышный. Если бы в поселке не царила гробовая тишина, если бы работали телевизоры, то он потонул бы в темноте ночи. Что за... Задняя дверь приоткрыта. Странно. Не решаясь войти без спросу в чужое жилище, Олден коротко постучал, так чтобы хозяйка услышала его, и замер для верности, повернувшись правым ухом к двери. Им он слышал лучше еще с того времени, как они с пацанами подрались за школой, и ему крепко досталось по голове. Тишина. «Чтоб тебе». Олден уже собирался войти в дом, как услышал осторожные шаги на лестнице, которые замирали каждый раз, как раздавался скрип половиц. «Ну нахрен». Лучше спрятаться в тени у сарая и посмотреть, кто выйдет, чем стоять тут с отвисшей от удивления челюстью. Нырнув назад и в сторону, старик присел на корточки. В коленях отдалась привычная боль. Поморщился, но сумел сдержаться. Из дома, оглядываясь по сторонам, осторожно, словно задумал или уже сделал что-то дурное, вышел Дэниел Фрай. Чертов Франт. Из тех, кто находился в поселке, этот нравился Олдену меньше всего. Возможно, потому что у того получилось справиться со своей жизнью лучше, чем ему самому. Мужчина задержался на пороге, пригладил растрепанные волосы, шумно выдохнул, сложив губы трубочкой, поправил задравшуюся спортивную куртку и поспешил к краю дома. Он был слишком аккуратен и подозрителен, чтобы кто-то мог решить, что он просто так наведался к девчонке. Нет, тут что-то не так. Дождавшись, когда Дэниел наконец решится выйти из укрытия и перебежать на другую сторону улицы, чтобы скрыться в своем доме, Олден поспешно, насколько мог, выбрался из-за сарая, наступил на палку с торчащими вверх гвоздями, взвыл от дикой боли в ноге, чуть не завалился на бок. Некогда было раздумывать или жалеть себя, да и проколотая гвоздем, скорее всего, ржавым стопа подождет. Он чувствовал, что что-то произошло там, наверху, и не мог остаться в стороне. Скрипнула дверь, по деревянному полу, оставляя грязный след, протопали сильно поношенные, почти развалившиеся ботинки. Вверх по лестнице, первая дверь, никого. За второй он увидел кровать и распластанное на ней тело девчонки. Руки раскинуты в стороны, одна нога свисает почти до пола. Можно подумать, что она спит, если только не заметить подушку у нее на лице, еще хранящую следы чьих-то сильных рук. Олден бросился к кровати, только бы успеть. Старая, пережившая пару приступов сердца, колотилась как бешеная, грозясь остановиться. «Давай, давай, давай!» – рычал он. С силой давил на впалую грудь, вдыхал воздух, смешанный с перегаром через приоткрытые губы девочки. «Ну!» Сара распахнула удивленные глаза, со свистом вдохнула воздух, попыталась подняться. Пыталась что-то говорить, хваталась за ватную куртку своего спасителя. «Что? Что?» Она не кричала, она шипела. «Погоди, погоди!» – забормотал Олден. «Я приведу Кэрри, хорошо? Она поможет!» «Нет!» – с хрипом закричала Сара. «Он вернется! Он вернется! Нет!» «Да чтоб тебе!» – выругался про себя Олден. Только этого ему не хватало — возиться с этой девчонкой. «Я приведу Кэрри. Никто не придет. Тихо, тихо!» Кое-как получилось заставить ее разжать цепкие тонкие пальцы, чтобы, наконец, спуститься вниз и так быстро, как только возможно, побежать вдоль улицы почти в самый конец поселка. Проколотая гвоздем нога болела, дыхание сбилось, но, надо признать, чувствовал он себя не так плохо, как всего несколько дней назад, когда искал в лесу эту девчонку, Эвелин. Даже появилось желание по приезду домой начать снова бегать по утрам, как когда-то давно, в молодости. Но вряд ли это случится. Попытки начать вести нормальный образ жизни всегда терпели крах. Кэрри оказалась дома. Сидела рядом с Грейс, слушая какой-то бред, который было трудно разобрать. «Кэрри, скорее! Там...» «Присядь, Дэн. Что случилось?» «Холодная сука». Это равнодушное лицо хотелось впечатать в стену. Так он ненавидел ее спокойствие. «Нужно помочь девчонке!» «Куда бежать-то? Олден! Олден! Куда бежать?» «Погоди, я пойду с тобой». Тяжело поднялся, кивнул в сторону мечущейся в бреду Грейс. «Что с ней?» «Бредит». Кэрри также равнодушно пожала плечами, словно перед ней лежала разделанная свиная туша, а не человек. «Да что ж ты за...» Некогда разбираться или спорить. Грейс, он помочь не в силах, а с Сарой надо что-то делать. Может быть, остаться или попросить кого-то, ту же Кэрри, взять ее к себе. Олден не понимал, зачем Дэниел хотел придушить девчонку, но то, что тот может постараться сделать это снова, сомнений не вызывало. Что ж, пусть попробует, окажется рядом с Мартином на нарах. Эта мысль развеселила. Увидеть преуспевающего политика в камере с толчком в углу — заманчиво, черт побери. Грейс Дженсон не дышала уже несколько часов, когда нашли ее бездыханное, истерзанное явно каким-то психом тело. Исполосованный ножом труп, на котором, казалось, не осталось ни одного целого кусочка плоти, лежал на кровати. Слепые глаза смотрели в потолок, немой рот раскрыт в последнем вдохе удивления. Повсюду, куда хватало взгляда, виднелись подтеки и капли крови. Откуда столько в одном человеке? Она стала пятой жертвой заброшенного поселка, пробудившегося ото сна с приездом 12 незнакомцев. Не дожила всего несколько дней до того, как сюда приедет служба спасения, чтобы вызволить тех, кто сумел остаться в живых. Вот только как выжить, когда рядом ходит тот, кто не оставляет шанса? Зато оставляет на телах маленькие деревянные палочки с именами убитых. Логан, Эвелин, Юэль, Андре, Грейс. Кто следующий?